Прежде всего отпущена на кухню вся должная провизия для ужина. Фена Степана беспрестанно кухарю подтверждала, что все было изготовлено чисто, чтоб вкусно и жирно, и для того приказывала неоднократно Мотре не скупиться и выдавать всего вдоволь. Но Мотре была себе на уме, обвешивала и обмеривала кухаря, как и всегда. Окороки, масло коровье и прочее такое, кроме учета, отпускала не первой доброты и на возражение кухаря отвечала: «Так что же, что барыня приказала отпускать лучшие? Не у барыни на руках, а у меня. Они поприказывают, а на мне спросят, как не станет. Пускай, как приедут лучшие гости, тогда и будем выдавать лучшие. Для этих опецков и это годится. Они и дома того не едят». Я и говорю, что Мотре было больше хлопот, нежели самой барыни. Та думала только о настоящем, а Мотре смотрела вдаль и рассчитывала на последующее и предбудущее. Фена Степановна, как радушная хозяйка, ценила одинаково всякого гостя, одолжающего ее своим посещением, а Мотре различала достоинства их, соображала состояние гостей, а более рассчитывала, могут ли приезжие одинаковым образом угостить барыню ее. Если она находила, что куда им против нас, то отпускала окороков не так удачно выспелых, птицу не совсем откормленную, масло не из меньшей кадочки, где было чистое майское, без всякой примеси. А выдавала из большой кадки, где было всякое, сборное, для своих господ. Фена Степановна только приказывает, а Мотре исполняет. Выдает лакеям сюртуки, сапоги, надсматривает, чтобы заранее оделись, отбирает вчерашние огарки, и одного не досчитывается. Злодей Кузьма-буфетчик даже из-под глаз ее успел один утянуть, и пока она отыскивала по горячим следам, он уже употребил его на смазку сапог своих и поделился с трошкою, бариновым камердинером. «Постойте же вы, каналье, она вам этого никогда не забудет. А между тем ей досадно, что ее обманули. А тут везде хлопоты. Чистят двойные подсвечники ординарные, вправляют в них сальные свечи домашнего приготовления. Они тускло, но зато долго горят». Мотре провела и самую Фену Степанну, распорядившую сделать тонкие светильни. А Мотре убавила еще одну нитку. И дело ладно было, одной свече становилось на 3 вечера. А что не ясно горели, не беда. Какая бы ни была свеча, все не солнце, так и ничего. В другом месте мальчишки, недавно взятые во двор, чистят столовые ножи, но не те немецкие, что барин еще к свадьбе своей купил в Ромнах на ярмарке. «На завтра к обеду, а теперь пойдут тульские, что выменены у разносчика за 2/4 овса. Мальчишки усердно очищают показавшуюся кое-где ржавчину. И как сухой песок неудачно очищает, то припроворно они увлажняют его. А там посуду перемывают, в комнатах с мебели сняты чехлы, свечи расставлены, но не зажжены. Третий самовар кипит воды, чашки приготовлены, ложечки вынуты, сухари, сливки, все готово». Фена Степановна, облачившись в свой распашной капот и взложивши на голову имеющийся для таких необыкновенных случаев чепчик с глиняным подсвечником в руке, в коем пылал догорающий сальный огарок, ходила по гостиной и осматривала, вся ли мебель в порядке, сняты ли затрапезные чехлы и нет ли пыли или чего нечистого на ситцевых подушках. Поминутно посылала Колченогу и Ваську послушать, не едут ли гости. Видеть же не можно уже было, потому что был темный вечер.